сливовой косточкой прямо в лоб. А потом на гулянии щебетала, стрекотала и тараторила то с одним, то с другим. Хуже всего было то, что она вздумала, чтобы еще пуще меня позлить, поймать в селок другого такого же дрозда, моего лучшего приятеля Кириаса Пинона. Мы с ним были как два пальца на одной руке, как Орест и Пилат. На всех драках, свадьбах и пирушках мы выступали всегда вдвоем, упражняясь глоткой, ногой и кулаком. Он был узловат, как дуб, коренаст, крепок телом и головой, на слово «скор» в деле спор. Он убил бы всякого, кто вздумал бы меня обидеть. Его-то как раз она и выбрала, чтобы мне досадить. Это ей не стоило особого труда. Достаточно было двух-трех пронзительных взглядов до полдюжины обычных ужимок. Облечься видом невинным, томным, дерзким, рассмеяться, пошушукать, пожеманничать, пощуриться, состроить глазки, показать зубки, покусать губки или облизнуть их острым язычком, изогнуть шейку, повертеть талией, да подрыгать хвостиком, как трясогузка. Кого из сынов Адама не подцепят крючочки змеевой дочки? Пинон лишился и последнего разума. И с тех пор, взгромоздясь на забор, сопя и пыхтя, мы вдвоем сторожили ласочку. Не разжимая зубов, мы уже обменивались яростными взглядами. Она раздувала огонь, и чтобы его раззадорить, обдавала его иной раз ушатом ледяной воды. Хоть я и злился, а при такой поливке хохотал, но Пинон, как истая лошадь, бил копытами землю. Он ругался, чертыхался, рвал и метал. Он был не способен понять шутку. Если это была не его собственная. А в таком случае никто, кроме него, ее не понимал, но сам он смеялся ей за троих. А красотка, как муха на меду, наслаждалась, упиваясь этой любовной бранью. Его грубая палатка была не похожа на мою. И хотя эта лукавая дочь гальской земли, хохотушка и резвушка была гораздо ближе мне, чем этому скоту, который артачился и ржал, брыкался и вонял, но для разнообразия, из любви к новизне и чтобы насолить мне, она ему одному дарила обещающие взгляды и манящие улыбки. Когда же требовалось исполнить обещанное, и расходившийся дурак уже собирался трубить победу, она смеялась ему в глаза и оставляла его ни с чем. Я, разумеется, смеялся тоже, и раздосадованный Пинон обращал свою ярость на меня. Ему казалось, что я у него отбиваю его кралю. Дошло до того, что однажды он попросту меня попросил уступить ему место. Я коротко ответил: «Брат, я как раз собирался попросить тебя о том же». «В таком случае, брат, — сказал он, — придется нам пробить друг другу башку». «Я и сам так думал», — ответил я. «Но только, Пинон, это мне тяжело, а мне еще тяжелее, мой Бриньон. Так уходи, пожалуйста, хватит одного петуха на курятник». «Верно», — сказал я, — «уходи сам, потому что курица моя». «Твоя?» — зарычал он. «Врешь, мужик, деревенщина, простоквасник, она моя, я ее не отдам, никто другой ее не отведает». «Мой бедный друг, — говорю, — ты бы лучше на себя взглянул. Авернская рожа, репоглот, всякому своя похлебка. Этот бургундский пирожок наш, он мне по вкусу, мне его хочется. На твою долю ничего нет, ступай откапывать свою брюкву». Грозились, дошли до кулаков. Все же нам было жаль, потому что мы друг друга очень любили. «Послушай, — сказал он, — оставь мне ее, Бриньон. Она предпочитает меня». «Нет, — говорю, — меня». «Ну так спросим ее. Отставленный уйдет».